В зале повисла гнетущая тишина. Копившийся конфликт внутри руководства партии и революционного совета прорвался наружу. Тараки почти в бешенстве крикнул, указывая пальцем на Кармаля: «Товарищ Сарвари, арестуйте его!» Сарвари был руководителем секретной службы безопасности АГСА. Он медленно встал, но в это время неожиданно выступил молодой руководитель кабульского горкома НДПА Наджбулла. «Премьер-министр может иметь свою точку, отличную от нашей позиции», — произнес он. «Товарищ Кармаль может ошибаться, но он наш соратник и истинный революционер». Тараки что-то хотел сказать, но тут поднялся Амин и, прервав дискуссию, мягко продолжил. «Наш друг, товарищ Кармаль, хочет уехать послом в другую страну. Он устал, и нервы начали сдавать. Давайте удовлетворим его просьбу». Амин сумел избежать острого конфликта между двумя фракциями НДПА и тем самым спас на время единство революционного совета. Это было компромиссное решение. «Да здравствует наш великий вождь и учитель, товарищ Тараки!» — закончил заседание Амин. Старый дыхканин Карим пришел в районный центр просить помощи у новых властей. «Земля есть, спасибо Аллаху и новой власти!» — говорил Карим, а потом тяжело вздыхал. «Но нет семян, и быки у меня уже не помощники. Мне бы немного семян и трактор на несколько дней». Молодой заместитель главы района, подумав, позвонил кому-то по телефону. Вскоре в кабинет вошли двое в штатском. «Помогите человеку», — приказал молодой чиновник. «Там у вас много помещиков и ростовщиков есть. Заберите у них что можно и дайте старику. Хватит ему унижаться и батрачить на этих баев». Они вышли из кабинета и на военном УАЗике отправились в имение Абдуло. Во дворе помещика все было перевернуто вверх дном. Здесь уже хозяйничали несколько человек. Двери амбаров были взломаны. Во двор выводили породистых быков и лошадей. Кто-то гонялся за курами в дальнем углу большого двора. Абдулло стоял на пороге. В его доме царил полный беспорядок. Вот уже который день к нему приходили люди от новой власти с какими-то оборванными дыхканами и забирали у него то зерно, то скот, то запасы продовольствия. Дошло даже до того, что начали вытаскивать ковры и мебель. Молодые люди переворачивали все в доме, искали деньги, забирали под опись все, что было ценное. Абдулло смотрел на все уже с безразличным видом. «Забирайте все, все, подавитесь всем!» Он кивал головой, словно соглашаясь и очищать свою душу от грешных дел. Обращаясь к пастве, пожилой мулла говорил о чистоте души и готовности каждого предстать перед Всевышним, чтобы завоевать у него доверие для попадания в будущем в рай. Мулла — это самый уважаемый человек в селении, учитель и наставник, к мнению которого прислушиваются все прихожане. Его не просто уважали, его еще и в глубине души боялись. Боялись проявить неуважение к представителю Всевышнего на земле. Ослушание муллы — большой грех, за который потом придется дорого заплатить, а его слово всегда закон для большинства верующих Афганистана. Мулла, прочитав свою молитву, обратился к людям. «Братья мои, Аллах дал нам право собственности, и это право свято для каждого». Сердцем Карим вернулся домой. В голове звучали слова муллы: «Не гневите Аллаха». Ночью к дому Карима тихо подобрались двое мужчин. Один из них незаметно проскользнул к окну дома, осторожно выдавил стекло в раме, а другой человек бросил в окно зажженную бутылку с горючей смесью. Она упала в середине комнаты, взорвалась, и жилище Дыхканина охватило пламя. Старый длиннобитный дом вспыхнул резко, словно сухой сноп сена. Все, кто был в доме, сгорели заживо, не успев ничего предпринять для своего спасения. Утром все увидели следы трагедии. Дотла сгоревший дом, на пепелищах которого нашли 9 обгоревших до неузнаваемости тел. Все жители Кишлака увидели гнев Всевышнего.